несостоявшийся финал триллера. Но был ли воистину откат террора? Действительно, после снятия Ежова аресты носят как бы единичный характер. Но каковы эти единицы? В 1939-1940 годах арестовали нескольких гениев: режиссера Всеволода Мейерхольда, писателя Исаака Бабеля, ученого Николая Вавилова. Были арестованы лучший журналист Советской России Михаил Кольцов и блистательный поэт-авангардист Даниил Хармс. Случайный набор имен? У хозяина не бывало случайностей. Ставшее доступным дело Бабеля раскрывает прелюбопытнейшую историю. Бабеля заставляют признаться, что он был членом подпольной троцкистской группы, куда его завербовал писатель Илья Эренбург. В списке этих подпольщиков-террористов знаменитые деятели культуры: Леонов, Иванов, Катаев, Олеша, Эйзенштейн, Александров, Шмидт, Михоэлс, Утесов и так далее. Да, готовился новый грандиозный процесс. Он задумывался еще при Ежове, но хозяину, решившему убрать слугу, приходит в голову испытанная мысль — включить финал триллера самого Ежова, как прежде Ягоду. Он любил связывать процессы, ему нравились романы с продолжением. Бабель был хорошо знаком с Ежовым, и в деле появляется покойная жена врага народа Ежова. В рамках намечаемого процесса в Ленинграде был арестован Мейерхольд. Тот вечер он долго сидел у своего знакомого, артиста Гарина. И когда Мейерхольд вышел, Гарин в окно увидел, как три крысы в полусумерках белой ночи перебежали ему дорогу. Есть показания свидетелей, присутствовавших при допросах Мейерхольда. Великий режиссер лежал на полу со сломанным бедром, с разбитым кровоточащим лицом, и следователь мочился на него. Ему приписали участие в троцкистской организации и шпионаж в пользу сразу четырех стран — Японии, Англии, Франции и Литвы. В стенограммах допросов Мейерхольда фигурируют имена Пастернака, Шостаковича, Олеши и Эренбурга, действующих лиц намечаемого небывалого спектакля. Да, хозяин не думал останавливаться и после Ежова. Закончив разгром партии, армии и советской верхушки, он логично задумал нанести последний удар по культуре. Но массовые истребления были более невозможны, страна истощилась, и вождь, регулируя священный огонь, заменял количество качеством. Процесс должен был касаться имен, которые знала вся страна, чтобы раз и навсегда все поняла позволяющая себе шепотом фрондировать творческой интеллигенции, чтобы затвердила она навеки вечный урок, уже выученный и партией, и армией. Но, видимо, наблюдая за следствием, он усомнился в возможности участия Бабеля, Мейерхольда и прочих в задуманном процессе. Он не мог полагаться на этих странных людей. Например, уже все признавший Бабель 10 октября 1939 года отказывается от своих показаний. И хозяин понял, эти нервные великие художники опасны, ибо возбудимы и непредсказуемы, на них нельзя положиться. Он разочаровался в актерах, и спектакль не состоялся. И Бабеля, и Мейерхольда, и Кольцова попросту расстреляли, получив от них нужные показания, и продолжили поиск новых достойных исполнителей в финале триллера. Но помешала война. Вне следствия жена Мейерхольда, актриса Зинаида Райх, писала письма Сталину, ходила по Москве, рассказывая о несправедливости. Это был бунт. И реакция последовала. Убийцы проникли в ее квартиру через балконную дверь. Убивали садистки, кололи долго, 17 ножевых ран. Она безумно кричала. Но никто ей не помог. Люди боялись в те годы ночных криков. В освободившейся квартире Мейерхольда поселились шофер Берия и 16-летняя возлюбленная Лаврентия Павловича. сатанинский финал. Духи Воланда. Очень скоро произошло чудо, появились странные слухи, знаменитые расстрелянные живы. Они просто лишены права переписки, они тайно содержатся в особых и очень приличных условиях, ибо хозяин не позволил НКВД уничтожить таланты. Это не были просто слухи. Периодически к брату Кольцова, известному художнику Ефимову, являлись некие люди, недавно освободившиеся из лагерей, где они неоднократно видели живого и цветущего Михаила Кольцова. Жена Бабеля тоже рассказывала, ее несколько раз уведомляли разные люди, что Бабель жив. Один из знакомых Мейерхольда будто бы даже держал в руках открытку от Всеволода Эмильевича. Впрочем, сразу после смерти хозяина все слухи прекратились. Но тогда они должны были поддерживать его любимый образ. Добрый, добрый хозяин.